Глава 36. После. Продукты Пайтона. Макс выбежал из склада продукты Пайтона, едва дыша. Подпер дверь спиной, пытаясь выровнять дыхание и прийти в норму. Выходило неважно. Легкие горели, перед глазами мелькали темные сполохи, картинка плыла. В грязно-красную дверь что-то стукнулось. Макс напрягся и постарался дышать как можно тише. «Они меня слышат! Они не отстанут!» А дверь изнутри опять что-то ударилось. Он понимал, вероятность того, что про него забудут, практически равна нулю, ведь чудес не бывает. А если они где-то и случаются, то не с ним. В последний раз Макс спросил о чуде, когда потерял друга. Чуда не произошло. Гертон был хорошим парнем и не заслуживал такой участи. Он никогда никого не подводил, ничего не требуя взамен. Часто говорил «помогай другим, но надейся только на себя, тогда и ни в ком не разочаруешься». Это было его золотым правилом дружбы. В дверь опять что-то ударилось. Макс выругался. Как же его угораздило так вляпаться? Отправляясь сегодня на склад с двумя напарниками, Макс не ожидал, что лишится одного, едва переступив порог здания и обретет врага в лице другого. «Это ж надо было нарваться на ее отца! Каковы были шансы? И ведь узнал же меня! Запомнил в ту ночь, хоть и видел всего пару секунд!» Отец девочки в драных чулках спутал все карты. Был все это время рядом, в лагере, на виду, ждал шанса, чтобы нанести удар. И нанес. Никакие уверения в том, что девушка была уже мертва, когда Макс выстрелил, не подействовали. Он ничего не хотел слышать. Утром Макс не сомневался в успешности вылазки, но все пошло кувырком. Иногда, каким бы верным ни был расчет, выскакивает неучтенная переменная, переворачивающая все уравнение с ног на голову. Макс зажмурился и сделал глубокий вдох. Еще удар, довольно мощный. «Я не смогу сдерживать их!» На выдохе открыл глаза. Вспышки перед ними почти исчезли. Все так же плотно прижимая их спиной к двери, Макс покосился вниз, где когда-то была дверная ручка с замком. Сейчас там зияла искаженная дыра, из которой торчали шевелящиеся полусгнившие пальцы. На одном не хватало ногтя. Макс поборол приступ тошноты. Пальцы были похожи на копошащихся жирных червей, которые пытаются вырваться наружу. Он отвел взгляд. Отбросив вариант с блокировкой двери, окинул беглым взглядом небольшое одноэтажное здание на расстоянии 30 метров. Огороженный забором из металлической сетки участок. Слева – будка контроля и закрытые автоматические ворота. Одно из стекол разбито. На двери – темно-красные потеки. «Кому-то в этой будке очень не повезло», – подумал Макс и перевел взгляд на правую часть двора. Хрипы за дверью становились все громче, а удары сильнее. Еще минута-другая, и они прорвутся. Их слишком много. Дыхание восстановилось. Можно бежать. Вот только куда? Двор был местом загрузки товара – но, как назло, ни одной машины не припарковано. Справа виднелся все тот же сетчатый забор, хотя одно отличие все-таки имелось. В конце концов, должно же ему было хоть когда-то повезти. Мусорные баки, две больших грязно-зеленых железных коробки стояли возле забора. Макс сделал глубокий вздох и рванул вперед. Дверь позади с грохотом распахнулась. Подбежав к бакам, он с легкостью запрыгнул на один из них. Макс перемахнул через забор, но потом сразу об этом пожалел. Подвернул ногу, и та взорвалась болью. Безоружному стоит быть более осмотрительным. Жаль, что Макс осмотрительным как раз не был. Всю жизнь его подводила поспешность. И продолжает подводить сейчас, когда малейшая оплошность может стоить жизни. Макс потер ушибленную ногу и попытался встать. В забор уперлось десяток полусгнивших лиц, глядящих на него пустыми, ничего не выражающими глазами. На подходе было еще с два десятка. С этой стороны забора на него двигались двое мертвых слева и еще трое справа. Выбор невелик. Макс метнулся вперед в узкий проулок. Не самый лучший вариант, зато горизонт чист. Хромая, он преодолел проулок, выскочил на дорогу и огляделся. Заметил машину с приоткрытой дверцей. Сегодня судьба была к нему благосклонна, если не считать того, что миссию он провалил, а напарника и мачете потерял. Макс не был любимчиком судьбы. Но когда та подбрасывала ему хоть крошечные подарки, принимал их с благодарностью. Он двинулся к машине. Без оружия бродить по городу – форменное самоубийство. Но если ты на колесах, У тебя есть все шансы уберечь свою задницу от укусов». Распахнув дверцу машины, Макс плюхнулся на сиденье. Из проулка уже показалась парочка его новых друзей. Не теряя времени, Макс потянулся к бардачку, чтобы найти ключи, но тут же отпрянул в ужасе. Его бросило в жар. «Какой же он идиот! В машине он был не один!» Макс так обрадовался убежищу на колесах, что даже не удосужился осмотреть его. Видимо, был уверен, ни один мертвец не будет засиживаться в открытой машине, если только не скован ремнем безопасности. Но будь это так, Макс бы уже на подходе заметил его. Мысленно обругав себя, приготовился к тому, чтобы выбить пассажиру челюсть локтем, если тот только повернется в его сторону. Брезентовая куртка прочная, ее так просто не прокусишь. Все эти мысли заняли у него не больше секунды, и уже в следующее мгновение Макс во второй раз признал себя идиотом. Правда, теперь по совершенно иной причине. Пассажир в машине был жив.